Он вел военный дневник, и в дождливые дни ротные командиры нередко заимствовали офицера разведки для проведения занятий по чтению карт, боевому обеспечению и боевому порядку немецкой пехотной дивизии. Это были его дежурные лекции. Когда они исчерпались, его послали на курсы химической подготовки, а потом на курсы дешифровки аэрофотоснимки. На учениях он втыкал в карту флажки и подшивал полевые донесения. «Право, у вас не будет много работы, пока вас не введут в дело», — сказал ему командир. «Свяжитесь по телефону с фотографами в Олдершоте и договоритесь о групповом снимке офицеров полка». Его поставили заведовать офицерской столовой и отравляли ему обеды жалобами. «У нас опять вышел Кемель, Седрик. Наверное, существует какой-нибудь очень простой способ не дать супу остыть, Лин. Если офицеры забирают газеты домой, единственное, чем тут можно помочь, это выписать побольше газет. В баке опять нет воды». Такова была его жизнь. Но Найджел ничего этого не знал. Для 8-летнего Найджела отец был воин, герой. Когда им дали отпуск, Седрик позвонил директору школы, в которой учился Найджел, и сын встретил его на станции. Он был так горд за отца и так рад непредвиденным каникулам, что ночь, проведенная ими дома, стала для него захватывающим переживанием. Дом был отдан под пустующие больничные палаты по распоряжению праздного госпитального персонала. Седрик с сыном поместились на ферме, где перед своим отъездом Анджела обставила несколько комнат мебелью, взятой из дома. Найджел так и сыпал вопросы. Почему у Седрика пуговицы расположены не так, как у большинства отцов и братьев его школьных товарищей? Какая разница между пулеметом Брена и пулеметом Виккерса? Насколько наши истребители быстрее немецких? Правда ли, что у Гитлера бывают припадки? Так говорил ему один мальчик, и если правда, то пускает ли он изо рта пену и закатывает ли глаза, как случалось однажды с их привратницей? В тот вечер Седрик долго прощался со своим водным садом. Собственно говоря, ради воды они и выбрали это место 10 лет назад, сразу после помолвки. Вода вытекала из ясного обильного родника на склоне холма, над домом, и, падая несколькими естественными каскадами, пополняла изрядный ручей, который уже с большим достоинством протекал через парк. Они с Анджелой выбрались на пикник и завтракали у родника, глядя вниз на симметричное прямоугольное здание под ними. «Это подойдет», — сказала Анджела. «Я предложу им 15 000. Он никогда не испытывал неловкости от того, что женат на богатой женщине. Он женился не ради денег в грубом смысле, но он любил все те прекрасные, замечательные вещи, которые можно купить на деньги, и немалое состояние Анджелы делало ее втройне прекрасной и замечательной в его глазах. Удивительно, как они вообще встретились. Он уже несколько лет служил в полку. Так хотел отец, только при этом условии, выдававший сыну пособие, без которого тот никак не мог обойтись. Другого выхода у него не было, разве что пойти в конторские служащие. А военная служба мирного времени, несмотря на докучную кампанию, все же доставляла достаточно блистательных зрелищ, чтобы занять его воображение. Он получил хорошее образование, он был прекрасным наездником, но ненавидел тяготы лисьей охоты. Он был отличным стрелком, и поскольку это была единственная тоненькая ниточка, связывавшая его с братьями-офицерами, а также от того, что приятно было делать что-нибудь лучше других, он принимал приглашения на фазанью охоту от людей, с которыми в перерывах между выездами на охоту чувствовал себя потерянным и одиноким. У отца Анджелы были прославленные на весь Норфолк охотничьи угодья. Было у него, как сказали Седрику, и собрание французских